Опасная колючка. Прицепив на крючок доброго живца, я оставил свою удочку на ночь, а утром ахнул от удивления. Ни живца, ни добычи не было. Вместо них болталась на крючке одна голова касатки. Интересные рыбы эти касатки. Они рыщут по дальневосточным рекам, как вооруженные разбойницы. Взгляните на их плавники. Разве это не оружие? С боков, как штыки, торчат две острые костяные колючки, покрытые мелкими зубчиками. Третья колючка грозно вскинута на спине. Попробуй-ка подступись к этой рыбе. Если касатку вытащить из воды, рыба начинает играть, как на скрипке. Сгибая и разгибая боковые колючки, она скрипит настолько громко, что услышать ее можно за десяток шагов. Тот, кто придумал поговорку «молчит, как рыба», не знал об этом, иначе такое сравнение не пришло бы ему в голову. Свои колючки касатка может закрывать на замок. Если она раскинет их в разные стороны, прижать к телу их уже никакой силой нельзя. Их можно только отбить камнем. Нельзя и разогнуть эти колючки, если касатка сама не откроет своего замка. Рыбаки снимают с крючка эту рыбу с большими предосторожностями. Того и гляди, поранишь руку. У меня был такой случай. Чем-то напуганная касатка подплыла из глубокой воды к самому берегу. Я схватил ее рукой и выкинул на камень. Она все-таки успела уколоть один палец. Через полтора часа палец распух, а через два дня мне пришлось просить врача, чтобы он удалил ноготь. В Амуре есть два вида касаток. Короткая, желтобрюхая, и длинная, окраской потемнее. Длинную рыбаки называют плетью, потому что она и в самом деле похожа на плеть. Обеих касаток ихтиологи зачисляют в семейство южных сомов. Обыкновенные же сомы – ягнята по сравнению с этими разбойницами. Защищенные колючками от других хищников, сами они – нападают на всякую рыбу, с которой могут справиться. Случается, что маленькая касатка хватается за живца больше себя величиной. Зато и на крючки они лезут стаями. Иной раз с перемета в 50 крючков рыбак снимает 50 касаток. Все это припомнилось мне, когда я рассматривал свой странный улов, болтающуюся на крючке голову касатки. Выходит, и эта вооруженная хищница иногда попадает в просак. Должно быть, она проглотила живца и долго билась на поводке, пока не обессилила. В эту минуту ее заметила щука или какая-нибудь другая зубастая рыба. Она изловчилась ухватить свою жертву за хвост. Чтобы отстоять себя, касатка разогнула колючки. Только деться ей было некуда. Так и осталась от касатки одна голова с растопыренными колючками.